Глава 9. Несколько месяцев спустя. Сайрус, его величество, сидел в кабинете и мрачно изучал узор на столешнице. Скажи мне, как давно ты был в мире эльфов? Нет, ваше величество. Я с суеверным ужасом смотрел на смущенно почесывающего правый рог правителя. «Нет, скажите мне, что это не так. Я больше на это не подписываюсь. Но мне больше не к кому обратиться». Император мечтательно посмотрел куда-то в сторону. «Ах, Сайрус, если бы ты только знал, как она тогда была хороша». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читал Дмитрий Филимонов.